Аристотель говорит, что каков человек, таковы и его цели. Однако, добавлю я, характер человека дан ему при рождении и не зависит от его воли. Высказывание этого языческого философа можно подтвердить дюжиной цитат из Писания. Например, «Как ручейки вод, так и сердце царя в руке Господа». В противовес дюжине цитат, которыми вы мне грозите и в которых отрицается свобода воли, с улыбкой возразил Петр, я мог бы привести вам дюжину других, провозглашающих эту свободу. Например, в книге притчей, из которой вы привели мне эту милую фразу о ручейках, мы читаем еще «Сердце справедливого обдумывает, что сказать». А это, добавлю я, и есть свобода, ибо если б справедливый не был свободен, он не обдумывал бы своих слов, а говорил бы только то, что внушит ему Бог. Поэтому я скажу «мыслю, следовательно, я свободен». Это ваши слова или опять какая-нибудь цитата? Да так, просто в голову пришло. «Отлично!» — не без иронии заметил Эмилио. «Следовательно, вы и тогда были свободны, когда до моего свободного вмешательства умирали на досках посреди моря?» «Да, я и тогда был свободен, потому что имел возможность быстро положить конец своим страданиям, намеренно и добровольно бросившись в воду и утонув. Но я этого не сделал, потому что все время...» И, как оказалось, не напрасно, ждал, что кто-нибудь заметит меня и протянет спасительную руку. А это есть мышление, следовательно, свобода. И так как я свободен в выборе, то я решаю прекратить этот ни к чему не ведущий спор и задам вам вопрос, который меня действительно интересует. Неизвестно ли вам, капитан, куда девался мой пояс, который я носил на теле, и в котором зашито около 400 золотых дукатов. На смуглое капитанское чело набежало облачко. «Вы скупы, сеньор де Кукан, отмеряя мне аптекарскими дозами удовольствие дискутировать о серьезных вопросах, что является моим любимейшим развлечением, тем более желанным, что в моем положении купца и морехода мне лишь... очень редко удается прибегнуть к нему. А членов команды я право не могу требовать, чтобы они разбирались не только в обслуживании судна, но и в Аристотеле, в апологетике или пастеристике. Даже краткая беседа с вами доставила мне несказанное удовольствие, ибо к вашей формуле «мыслю, следовательно, свободен» могу присоединиться и я, вовсе не изменив своему мировоззрению. Когда я в моем бурном прошлом сбивался со стези христианских добродетелей и совершал несправедливые поступки, я не бывал свободен, ибо целиком захваченный страстями не в состоянии был мыслить и, следовательно, не должен ни в чем себя упрекать. Так ли это? Я рад, капитан, что теперь, когда речь зашла о моем поясе с единственной оставшейся у меня наличностью. Ваша способность рассуждать не подавлена страстями, которые лишили бы вас свободы и позволили бы вам сойти со стези добродетели. До Эмилио Марселли не сразу дошла шутка Петра, и лишь когда это случилось, он закатился зычным матросским хохотом. «Да, вы остроумный, сеньор де Кукан. Язычок у вас как бритва, и всегда готов шутить, как и подобает настоящему дворянину и кавалеру. Но прежде всего вы мой гость. Более того, дорогой, любезный мне и уважаемый гость, и потому я поспешу исполнить ваше желание». Он выдвинул ящик письменного стола и вытащил оттуда тайный пояс Петра, некогда роскошный, из позолоченной кожи, с тисненным восточным орнаментом, а ныне сморщенный и почерневший от невзгод, пережитых его владельцем.